Глава шестая. Другое название Кандуганской каменоломни, где добывали Марьин камень, было пещера старого дракона. И, увидев ее изнутри, я поняла, почему. Шахта поражала своей необычностью, ровностью пола, стен и свисающими с потолка сталактитами, и все это ярко-синего цвета. Через равные промежутки на стенах висели факелы, что служили единственным источником света. Похоже, работы тут шли уже не первый десяток лет, а камня оставалось немерено. Солдаты делили заключенных по полу. Мужчины работали с пилами, кувалдами и ломами, а женщины группами по 4 человека возили чуть ли не неподъемные тележки с камнем в расположенные рядом с выходом из пещеры склады, откуда, как мы с Миланой поняли из разговоров стоящих рядом женщин, их перебрасывали в лаборатории, где с ними работали уже ремесленники. Те же женщины упомянули, что ремесло работы с Марьиным камнем доступно только гномам, которые у темных эльфов были за рабов. Но мой мозг отбросил эту информацию как ненужную и пагубно влияющую на мое ментальное здоровье. В мою группу определили Милану, чему я была несказанно рада, подругу Сесси, которую, как оказалось, звали Ассен, и высокую красивую блондинку с заостренными ушками, которая в столовой не отлипала от кровожадного соседа. Нам с подругой она не представилась, предпочитая отлынивать от работы и постоянно задирать нос, будто она была не такой же заключенной, как мы, а по меньшей мере королевой Англии. Разглядывая ее потрепанную грязную одежду, мы с Миланой могли лишь улыбаться про себя и не обращать на ее заскоки внимания. В таком месте, как это, важничать перед другими большого смысла не было, так как солдаты в железных масках ненавидели всех одинаково и в любой момент могли устроить показательную порку. Взгляд метнулся в ту сторону, где работал еще один наш сосед с большими черными рогами. После недавней стычки с солдатами в столовой у него была разбита губа, огромный синяк под глазом и перевязанная грязной тряпкой колотая рана на предплечье. Но, похоже, сильно его это не заботило. Совершенно непонятно, зачем ему нужно было лезть на рожон. Очевидно, в этом типе бурлила такая же энергия, что и в его сокамернике, с которого на время работы сняли кандалы, и им требовалось временами выпускать пар. Работая вдвоем в одной нише, один орудовал ломом, а второй кувалдой, обнаженные по пояс, с могучими торсами и литыми мышцами, они привлекали к себе взгляды всех заключенных женского пола. Даже мы с подругой нет-нет, да и пялились в их сторону. Правда, в отличие от остальных, женщин не заливали слюнями пол под собой. Ожидая, когда стройный ушастый парень дотащит до нас огромный булыжник, я, не привыкшая к подобной работе, сидела на земле, с трудом переводя дыхание и не чувствуя рук и ног. Милана примостилась рядом со мной и выглядела такой же разбитой. А Сен говорит, что здесь всегда такой распорядок. Завтрак, работа в шахте, пока солнце не сядет, и даже без перерывов на обед. Затем ужин и отбой. Никаких выходных, ничего вообще. Схватившись за голову, подруга подняла на меня полный отчаяния взгляд. «Снежа, я так долго не выдержу». Оглядевшись по сторонам, не смотрит ли кто, я наклонилась к ее уху и зашептала. «Бежать отсюда надо, и как можно скорее. Знать бы только, как все организовать». Ведьма быстро закивала. «Кандуган окружен водой. Единственный вариант удрать отсюда — это лодка. Но мы не знаем, где ее взять, куда и сколько нам придется плыть, и как мы будем без еды. Дело гиблое». «Тогда что нам делать?» Мой голос был пронизан отчаянием. «Помнишь, я рассказывала тебе о двух порталах в нашем королевстве?» — зашептала она в ответ. «Так вот, один расположен в пещере Ариса, где мы с тобой были, и ведет сюда, в Кандуган, а второй находится где-то здесь. Куда он ведет, мало кому известно, но какая разница, если он поможет нам сбежать?» «Не скажи. А если он ведет в какое-нибудь страшное место, где нас расчленят и закопают какие-нибудь чудовища?» «Не попробуем, не узнаем. — гнула свою подругу, серьезно настроившись отыскать портал. «А почему бы нам не вернуться в пещеры того самого Ариса? Мы бы добрались до города, где встретились, и откуда я могла бы попытаться вернуться домой?» Идея показалась мне отличной, но Милана тут же разрушила все надежды. «Порталы не работают в двух направлениях». «Черт!» — обреченно протянула я. «Тогда у нас больше нет вариантов. Надо узнать, где здесь находится портал, и бежать». «Думаю, местной охране все отлично известно». «Они думают, что мы ведьмы и чураются, как прокаженных. От них мы точно ничего не добьемся». «Значит, нужно включить в наш план кого-то третьего, кто сможет выведать этот секрет». После небольшой паузы мы обе грустно вздохнули, понимая, что реализовать нашу задумку так же просто, как выйти один на один с десятком охранников и остаться в живых. «Чего вы тут расселись?» Раздался голос высокомерной блондинки, что стояла от нас в паре метров. «Кто за вас камни тягать будет? Я, что ли?» «А чем ты лучше нас?» Не сдержалась я. «Такая же бесправная заключенная». Мои слова подействовали на нее, как красная тряпка на быка. Лицо исказило ужасная гримаса, ладони сжались в кулаки, а из носа чуть ли не пар валил. «Я убью тебя, гадина!» «Сначала глаз с моего мужчины не сводишь, а теперь и на меня прыгать решила?» Заверещала она и со всех ног бросилась в мою сторону. Я все еще сидела на земле и от неожиданности не придумала ничего лучше, как вытянуть вперед ногу и поставить ей подножку, но не учла того, что полетит вся эта туша на меня. Девушка оказалась норовистая. Вовремя сгруппировавшись, она вцепилась в мои плечи, и мы полетели клубком по холодному полу. Не видя перед собой ничего, я наносила удары руками и ногами, куда придется, и она от меня тоже не отставала. Удар по носу, из-за которого у меня из глаз посыпались искры и хлынула кровь, тут же испачкавшая одежду и пол, заставила меня откинуть голову и зарядить ей коленом в живот. Девушка громко ахнула, и мне прилетел ответный тычок под ребра. Со всех сторон начали раздаваться крики, но для меня они были лишь фоновым шумом. «Скилла! Бей ее! Драка, драка, драка!» И только метавшаяся рядом Милана, не знавшая, с какой стороны к нам подступиться, была на моей стороне. «Снежа! У нее бок открыт! Пни ее посильнее!» И тут раздался бьющий по барабанным перепонкам визг сирены, услышав которую, моя оппонентка сразу же откатилась в сторону и встала по стойке смирно, а я, не понимая, что все закончилось, пнула ногой в воздух. Меня за горло подхватила с земли, одетая в кожаную перчатку рука одного из солдат, и приподняла над полом. Дрыгая ногами, я пыталась ослабить его хватку и не могла. Воздуха не хватало, и я чувствовала, что жить мне оставалось считанные секунды. Железная маска приблизилась к моему лицу и из прорези пахнула гнилью. «Мерзкая ведьма! Ты решила, что можешь нарушать здешний порядок? Да я скорее тебя с землей сравняю». «Отпустите ее!» Милана повисла на второй руке солдата, заливаясь слезами и выкрикивая непонятные мне слова, очень напоминающие наши земные ругательства. Воин даже не обратил на нее внимания, тряхнул раз, и девушка отлетела к стене, врезавшись в нее со всей силы. «Как только я разберусь с ней, ты последуешь за своей подругой». Договорить он не успел. Раздался громкий хруст, и рука, сдерживающая мое горло, разжалась. Я основательно приложилась к земле, а рядом расстелилось тело солдата, из-под маски которого на землю стекала кровь. Сжав рукой рот, чтобы не закричать, я быстро отползла в сторону и только после этого подняла голову. Над телом с кувалдой в руках застыл мой клыкастый сосед. В его направленном на труп воина остекленевшем взгляде читалась неприкрытая ненависть. Мощная грудная клетка быстро опускалась и поднималась. На лице застыла свирепая маска, при виде которой у меня сердце в пятки ушло. На секунду показалось, что он сейчас снова поднимет свою кувалду и опустит уже на мою голову. Крепко зажмурившись, я ждала, ждала, но ничего не происходило. В каменоломне повисла гробовая тишина, от которой кружилась голова, но продлилась она недолго. В пещеру с громким криком ворвалось около десятка солдат, которые тут же накинулись всем скопом на мужчину. Похоже, их позвал напарник погибшего. Милана схватила меня за рубашку и потащила к стене, чтобы я невзначай не попала в самую заварушку, а я все не могла оторвать взгляд от разыгравшегося действа. Они облепили его с ног до головы, повытаскивали какие-то маленькие черные пластины, и пока кто-то пытался удержать его за руки, а кто-то за ноги, приложили их к обручу на его шее. Мужчина взревел от боли. Кувалда выпала из его рук и с громким стуком опустилась на пол. Ему все же удалось освободить руки, которые тут же вцепились в ошейник, пытаясь содрать его с себя. Все его тело сотрясалось в агонии, и видеть эти муки было невыносимо. Я ревела навзрыд, а пытки все не прекращались, и ни один заключенный не кинулся ему на помощь. Все они жались к стенам, боясь отвести взгляд от этой жуткой картины. Все понимали, сделая они хоть одно движение, и их ждет такая же участь. На наших глазах творилась казнь, и мы никак не могли помешать. В этот момент от стены отделилась тень, и незамеченная увлекшимися солдатами схватила упавшую из рук соседа кувалду. Мгновение, и пещеру огласил уже знакомый хруст разбитого черепа.